Сон на 22 мая 2013 года. Вечный пельмень. Страннейший сон. Приснилось мне, что я пришел в гости к своему старинному другу, реальному человеку, с которым я не виделся и даже по телефону толком не разговаривал, уже лет 20, самое маленькое, что тоже правда. Вот. Когда долго с человеком не видишься, трудно бывает прервать паузу. Каждый день по телефону можно часами трепаться, а если раз в год, то непонятно, о чем говорить. А тут 20 лет – страшное дело. Но я все же решился, позвонил ему. Он очень обрадовался по голосу судя, но при этом, будучи человеком воспитанным, говорил со мной, как ни в чем не бывало, как будто последний раз вчера общались. Я говорю: «Слушай, а давай повидаемся?» «Давай», – говорит, – «ты приходи ко мне в гости». Дальше во сне я вхожу в его комнату. Вроде та самая комната, которую я помнил, которая была и 20, и 30 лет назад. Диван, книжные полки и маленький резной буфет в углу. Но вид совсем не жилой. Зато очень чисто, ни пылинки. Окна сияют, занавески отглажены, паркет блестит. Ковер как будто только что протер мокрой щеткой. Он мне говорит: «Привет, ну, рад видеть, заходи, садись». Но в комнате никого нет. Я оглядываюсь, может, он в коридоре, иду к двери, а он смеется: «Да не ищи, все равно не найдешь. Садись на диван, я на тебя посмотрю». «Да, брат, ты повзрослел, конечно, но вообще ничего, неплохо выглядишь для своих лет, не очень разжирел, вот что главное». Голос как будто с потолка, я говорю: «А ты-то где, куда ты спрятался?» «А я, — говорит он, — обрел бессмертие и вечность, я теперь бесплотный дух, я все вижу, все слышу, все соображаю, одно противно». Он вздохнул: «Я ничего не чувствую, потрогать ничего не могу, обнять никого не могу. Вот хочется тебе руку пожать, похлопать по плечу, и никак». «Почему?» «Я же бесплотный». «Беда», — говорю. «Зато вечный», — говорит он. «Есть не надо, пить тоже, ничего прочего не надо, шмотки не нужны, очень выгодно так жить, но жутко скучно». «Слушай», — говорю, — «я же не знал, что такие дела. Я бы пообедал, если бы знал. И так-то я думал, что к старому другу в гости иду. Вот коньяк принес, а у тебя, значит, никакой закуски». Он говорит, вернее, голос его говорит: «У меня в шкафу лежит пельмень. Один, уже вареный. Ты не бойся, этот шкаф теперь как холодильник. А этот пельмень, он вечный. Ты его съешь, а он снова на месте, хоть триллион раз. Так что наливай себе коньяк и закусывай пельменем». «А ты?» «А я, как говорится, мысленно вместе». Открываю шкаф, там холодно, правда. На фарфоровой тарелке лежит большой и красиво вылепленный пельмень, типа равиола. Мой друг говорит откуда-то сверху: «Только имей в виду, этот пельмень я. И на бытие меня. Понял?» «Не совсем», — говорю. «Как это?» «Чисто метафизически. Так что ешь, не стесняйся». «Да ну, не надо», — говорю. «Значит, будешь коньяк без закуски? Ну-ну, поглядим, сколько осилишь». «Вообще не буду», — говорю. «Мне надоели твои фокусы». «И мне твои тоже». «Видно, не судьба нам снова дружить».